20-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции станет кульминацией трагедии советского народа, эпицентром социального цинизма и, как казалось, необъяснимых замыслов вождя. Но об этой трагедии, как это ни звучит парадоксально, люди в основном узнают почти через 20 лет. И то далеко не полностью. А пока им предстоит вместе со всеми возмущаться, негодовать и проклинать фашистских выродков, шпионов и террористов, даже такие люди, как Фадеев, Толстой, Павленко, Тихонов, Есенский, Никулин в статье «Шпионы и убийцы», предадут анафеме тех, кто стал жертвами и актерами постыдного и преступного январского спектакля. А главный режиссер этого действа еще раз обратит внимание народа, мол, еще в январе 1933 года я говорил, что при определенных условиях могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов центра и окраин, могут ожить и зашевелиться осколки контрреволюционных элементов из троцкистов и правых уклонистов. Чем больше наши успехи, тем сильнее противодействие им. Вот она, жестокая классовая борьба, натягивающая тетиву противоборства до предела. К 17-му съезду была выпущена необычная книга. Называлась она «Канал имени Сталина». 36 советских писателей под руководством Горького, Авербаха и Фирина написали панегирик первому в истории опыту переделки врагов народа в его друзей. Это, говорилось в книге, отлично удавшийся опыт массового превращения бывших врагов пролетариата в квалифицированных сотрудников рабочего класса и даже в энтузиастов государственно необходимого труда. Авторы писали, что человеческое сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево, камень, металл. Книга рассказывает, как лечили и вылечили социально больных, как врагов пролетариата перевоспитали в сотрудников и соратников его. Тема огромнейшей и глубочайшей значимости. В толстом томе портреты бывших вредителей, инженеров, профессоров, учителей, Хрусталева, Зубрик, Ананьева, тысячи других интеллектуалов, а не только кулаков, воров, рецидивистов, превращались в соратников пролетариата. Преступление многих было лишь в том, что они думали иначе, чем Иосиф Сталин, которому, как пишут авторы, присущи отлично организованная воля, проницательный ум великого теоретика, смелость талантливого хозяина, интуиция подлинного революционера, который тонко разбирается в сложности качеств людей и, воспитывая лучшие из этих качеств, беспощадно борется против тех, которые мешают первым развиться до предельной высоты. А мешали Сталину не только какие-то качества. Мешали люди. Много людей. Страшно много. Все эти недобитки мешали ему потенциально, просто в сознании, окончательно утвердиться в роли единственного, безраздельного и всеми, именно всеми, любимого вождя.